Глава 10. Через пару дней мне гораздо лучше, по крайней мере физически. Я исправно пью таблетки, которые мне оставила Сабина, легкое обезболивающее и витамины. На противозачаточные смотрю косо, но потом все-таки плюю и пью. В конце концов, это мое здоровье и мои интересы. Она права, организм испытал такой стресс, что без дополнительной подкормки не справится. Сабина звонит стабильно на домашний по два раза в день, осведомляется о моем здоровье. Она приезжала вчера, чтобы убедиться, что со мной и правда все хорошо. У нее был прием на работе, времени особо поболтать не нашлось, но пышки с картошкой и тыквой, которые она мне привезла, были просто объедение. Алихан не появляется и не звонит, слава богу. Уже третий день. Принимаю душ, смывая с себя остатки токсинов после болезни. Говорят, что с потом из тела выходит весь яд. Для того и нужна температура, самоочищение организма. Выхожу из ванной. В гардеробной, помимо полотенца, нахожу свежее белье и меняю его на кровати. Беру тряпку в ванной и прохожусь по поверхности мебели в комнате. Убираю легкую пыль. Когда под рукой нет телефона, а нервы не к черту, нужно себя занять. Я даже набираюсь смелости и выхожу к полудню за пределы спальни. Удивленно рассматриваю просторную гостиную с парой-тройкой иллюстрированных габаритных книг на полках. Скорее для интерьера. На кухне в холодильнике стандартный набор свежих продуктов. Есть хочется, потому жарю себе пару яиц и режу огурец. Даже чай нашла и заварила, попила. Кидаю глаза к двери, непроизвольно трепеща от мысли, что он может показаться. Натыкаюсь на свой рюкзак, а я и забыла, что Алихан его принес. Подхожу, открываю его, словно бы это портал в мою старую жизнь. Беру фотоаппарат и невольно начинаю плакать. Сердце сжимается от боли. Объектив разбит, как и моя жизнь. Устала слоняться по этому безликому дорогому дому. Было видно, здесь все время не жили. Это словно бы огромный номер в отеле. Интерьер продуман, но души в нем нет. Как и индивидуальности хозяина. Тянуть больше нет смысла. Снова захожу в ванную, ловя свое отражение в зеркале. Вот чего я все это время боялась и чего избегала. Посмотреть на себя и посмотреть правде в глаза. А правда такова, что я в полной заднице. Проанализировав все факты, переспав с ними, так и не найдя в собственной голове никаких логичных ответов, я поняла, что стою посередине болота, и каждое лишнее мое движение просто сильнее меня в него втягивает. Страшно. Что я имела в преимуществе? В чем было мое спасение? Как ни крути, как ни строй из себя поруганную честь и жертву насилия, только этот непонятный, устрашающий мужчина мог дать мне какую-никакую защиту. Как ни крути, был бы он моральным уродом, он бы уничтожил нас с Кирой еще в тот вечер в ресторане. И уж точно не присылал бы свою родную сестру меня выхаживать. Бледная, осунувшаяся. На королеву красоты, конечно, сейчас я тянула мало. Отсутствие косметики делало меня вообще похожей на какого-то тинейджера. В этот самый момент услышала, как ключ в двери поворачивается. Сердце ухнуло прямо в пятки, ударившись о пол. Судорожно схватилась за раковину, готовясь к встрече, и все равно не получалось приготовиться. «Василиса!» Спустя пару минут услышала голос Алихана, который, видимо, уже успел зайти в спальню и меня там не застал. «Добрый день!» — ответила я тихо, выйдя из уборной. Сознательно выбрала нейтральное приветствие, потому что опять колебалась, называть его на «вы» или на «ты». «Как ты себя чувствуешь?» Просканировал меня внимательно, проигнорировав приветствие, но это ничуть не задело. «Спасибо, в отношении физического состояния вполне сносно. Видимо, это был результат стресса». «А в отношении морально-психологического?» Спросил, подняв бровь. Его губы чуть дернулись в подобие улыбки, но она тут же схлынула с лица. Я пожала плечами, печально улыбнувшись. Не хотела ершиться и юлить. Я и так для него как на ладони. Я и так полностью от него завишу. «Будет зависеть от того, что мне скажете вы, как скоро отпустите». Алихан снова внимательно на меня посмотрел. Хмыкнул без улыбки. «Здесь платье. Переоденься, поедем поедим», произнес он, протягивая белый твердый бумажный пакет, который я только заметила у него в руках. «Ты ведь наверняка хотела бы пройтись и подышать свежим воздухом». «Разве это небезопасно? Выходить из этого дома?» «Со мной? Да». Когда я появляюсь в гостиной уже одетая, он разговаривает по телефону, но словно бы рапортуется, зависая на мне глазами. Мне и правда идет. Платье цвета темной морской волны в пол, струящийся шелк, закрывающий меня от горла до пола. Никогда не думала, что такие вещи мне пойдут или что их приятно носить. Но на поверку оказываюсь словно бы в коконе из мягкой ткани. Я и правда чувствую себя в этом наряде женственной и красивой. Не нужно ни мини-юбок, ни открытых декольте. «Волосы собери», — хрипло выдает он мне. «И накинь шаль. В пакете тоже должна быть». Делаю, как он говорит. Перспектива покинуть эту квартиру за все это время уже подарок. Так что хоть в паранже. Когда ловлю свое отражение в зеркале на выходе, сама поражаюсь, как красиво выгляжу. Никогда не думала, что закрытое платье в пол и платок на голове могут превратить обычную девушку в настоящую принцессу. А ведь раньше мне казалось, что мусульманки репрессированы, покрываясь, и словно бы прячут свою красоту. Мы спускаемся вниз к паркингу в тишине. И я уже не удивлена, что он продолжает нагло меня рассматривать. Помогает сесть в машину, и снова в этом жесте не заискивающее ухаживание, а наоборот, превосходство, обозначение, что он главный, мужчина. Спустя 20 минут мы паркуемся у ресторана. По дороге не говорим, я с интересом разглядываю пейзаж за окном. В этой части столицы я не была, но когда понимаю, что мы едем к морю, на душе появляется какая-то неконтролируемая радость. Проходим к столику, и я буквально охаю, когда вижу, что мы в отдельной кабинке, на скале, а внизу – плещущееся море. «Спасибо», – вырывается самопроизвольно. «За что?» – не понимает Алихан. «Люблю море, давно на нем не была. В эту поездку видела только издалека, не было времени приехать специально. Он смотрит на меня, я опять чувствую, но не хочу поднимать глаза и видеть в них что угодно, но только не свою свободу. Воспользуюсь этим моментом и просто буду смотреть на море. Вот у кого истинная свобода». Снова даю ему право заказать и делать выбор за меня. Мясо я люблю, и он точно его закажет. Это главное. «Готова поговорить?» – спрашивает он. Я киваю. «За этим ведь мы здесь». Теперь кивает он. «Готов ответить на твои вопросы, Василиса. У тебя явно они есть. А потом ты послушаешь меня». «Не наоборот?» «Задавай», – повелевает он. «Мои друзья нашлись?» «Нет». Печально киваю, думаю. «Только это тебя интересует? О себе спросить не желаешь?» «Желала, конечно, но боялась. Я все еще наркокурьерка?» Алихан хмыкает. «Нет, Василиса, этот вопрос я как раз уладил. Теперь ты тоже пропавшая без вести, но ты ведь понимаешь, что это означает?» Я смотрю на него, закусывая губу. Приносят еду, которая источает дико аппетитные ароматы. Но я сейчас так волнуюсь, что даже чувство голода отступило. «Василиса Орлова не может теперь просто взять и появиться из ниоткуда, по крайней мере, пока все не станет ясно с твоими друзьями. Я уже молчу о том, что наркотики в твоей сумке – это не только статья. Кто-то ведь их подложил. В чем-то ведь был умысел. Ты можешь быть в опасности. И степень этой опасности и ее природа мне пока непонятны». «Что это означает?» «Это означает, что домой ты не вернешься. Пока. Ты ведь сама понимаешь?» «Я сглатываю». Но, как ни странно, такого ответа я ожидала и даже мысленно была к нему готова. «Больше ничего не хочешь узнать?» С интересом смотрит на меня, разглядывает, испытующе. Я молчу, тяжело вздыхая. «Почему не спрашиваешь, звонила ли тебе мать? Твой телефон все еще у меня?» В горле скребет, потому что я почти наверняка уверена, что не звонила. «Не звонила, потому что...» Отвечаю тихо и отворачиваюсь. Алихан пристально меня разглядывает. Как же тяжело от этого постоянного взгляда весом в 100 пудов. «Я навел справки о тебе. Ты не дворняга и не сирота. Нормальная семья из провинции. Отец недавно умер, мать бухгалтер. В чем дело, Василиса? Что ты не поделила с матерью?» «Это она со мной. Жилплощадь моего отца. Хотела сказать, но не нужно ему копаться в моем сердце и в моей истории. У матери своя жизнь. Она недавно вышла замуж и мало интересуется моей. Это лето я планировала провести в общежитии в Москве. Про поездку я ей не говорила. До поездки мы с ней тоже не созванивались 3 месяца. Так что, думаю, это не самая большая проблема, то, что она не звонит». «В чем тогда проблема? Что тебя так сильно расстраивает в том, что ты не сможешь вернуться в Москву? Почему туда так спешишь?» «Пока не могу вернуться», — добавляю я, словно бы от этого моего замечания что-то изменится. Он хмыкает, специально игнорируя мою ремарку. «Ешь, Василиса, мясо остынет. Разговор от нас никуда не убежит». Я делаю, как он говорит, потому что и сама не очень хочу его продолжать. И в то же время эта тема жжет меня, выворачивает наизнанку. Это убивает, в одночасье стать из живого субъекта просто объектом, местоположение которого определяет совершенно чужой человек. Никем. Очень тяжело вот так в один момент взять и оказаться словно бы на другой планете. «Мы не на другой планете. Мы оба люди, говорим на одном языке, русском. Пусть я с акцентом, но все отмечают, что мой русский хороший. И да, ты сама при нашей первой встрече красноречиво сказала, что мы на территории Российской Федерации». Последнее он добавляет с легкой усмешкой. Чтобы Алихан не говорил, его зацепила та наша перепалка. Он все равно сейчас самоутверждался. «Вы понимаете, о чем я говорю. У меня вообще-то была своя жизнь. Мне 20 лет, мечты, цели, планы, моя учеба. Я перешла на третий курс. Вы сказали, что я пока не смогу вернуться, но ведь этот момент настанет, да? Настанет день, когда я окажусь на свободе». «На кого ты учишься?» Опять полный игнор главного моего вопроса. «На менеджера». Он снова хмыкает. Как же раздражает это его самоуверенное хмыканье. «И что это, по-твоему, означает?» Я тушуюсь на секунду. Дурацкий вопрос. «Я буду управленцем», — твердо отвечаю я. «И чем ты собралась управлять?» Ирония в его вопросах только усиливается. Снова запинаюсь. Не это ведь сейчас важно. Молчу на его вопрос. «В нашей стране 70% выпускников институтов – менеджеры, включая нашу республику. Все хотят управлять, а быть управляемыми – не очень. А ведь на вторых и держится система. Управленец имеет силу только тогда, когда есть чем управлять. Иначе он просто клоун, а не управленец. Вот и растим в основном клоунов, что мы, что вы. Вы сами только что разделили. Мы, вы. Мы же Россия», – подцепляю я его. «Россия слишком большая, Василиса. И да, преимущество нашей страны в том, что у нас очень много культур и обычаев. Национальности разные, религия, взгляды на жизнь. Вот в чем наш потенциал и главная сила. Вот только легких путей по жизни ищут все, вне зависимости от того, из Москвы они или откуда подальше, какого происхождения и вероисповедания. А где легкий путь, там почти всегда самообман и жажда к халяве. Так и с учебой. Почти никто не хочет думать и работать. Все хотят денег и безделья. В этом как раз ни разница менталитетов не помешает, ни национальностей». Слушаю его и невольно удивляюсь, откуда такая грамотность. И поставленная речь, и словарный запас. Алихан немногословен, но если отвечает, то емко и по делу. Его типаж сейчас, кажется, кардинально отличается от того обезьяноподобного образа, в котором мы встретили его в компании друзей. «О чем так задумалась?» «Вы слишком грамотны для того бандюгана, которого мы встретили в первый вечер. Странное ощущение, словно бы это были не вы», — отвечаю в лоб. Он смеется, показывая свои идеальные белые зубы. Смеется опять только поверхностно, словно бы механически. Его душу этот смех не трогает. «Забавная ты, Василиса. Видишь, это опять вопрос восприятия и культуры. Я не меняюсь и не играю с тобой, чтобы ты понимала. Просто ты опять анализируешь все через призму своего менталитета. У нас во главе угла стоит уместность. То, что я позволяю себе с друзьями, это одно. То, что я позволяю себе в компании женщины, которую определяю для себя не как, блядь, другое». Вздрагиваю от этого его определения почему-то. Слово на «б» он произнес с таким черным, потемневшим, порочным на мгновение взглядом, что по телу пробегает озноб. И все равно это не помешало мне дальше идти на обострение. «То есть уместно вести себя по-хамски в присутствии незнакомых русских девушек за другим столом? В присутствии своих сестер вы бы так себя не вели?» Алихан становится суровым и на секунду просто рассматривает меня. «Ты не услышала главного, Василиса. Уместность. Начнем с того, что наши сестры не пойдут в такое заведение поздно вечером. У этого ресторана весьма красноречивая репутация. Нормальные женщины туда не ходят. И не будут обострять так, как вы с подружкой. Нормально делай, нормально будет. И да, мужчины там могут себя вести плохо, очень плохо. Ты маленькая еще девочка, пока даже не понимаешь значения этого плохо». Его свинцовый взгляд на мне, тяжелеющий на глазах, загорающийся теми же искрами, что и там, в тот первый вечер. Страшно. «Зачем Кира нас туда потащила?» В сотый раз проносится отчаянная мысль в голове. Но потом здравый смысл подкидывает и другую мысль. А что бы я делала, если бы мы не встретились накануне, и он не захотел мне помочь? Наркотики были у меня в сумке, это данность. И она явно не была связана с походом в ресторан и неприятной встречей с этими мужчинами. «Ешь, Василиса, остывает». «Не люблю, когда меня называют Василиса. Я Вася». «Ты Василиса», — Вася тебе не подходит. Усмехаюсь. А что еще мне подходит и не подходит? Может, еще есть какие-то предпочтения по тому, как следует дышать? Глаза тоже как-то по-особенному надо закрывать или открывать? Смотрю, вы тоже прирожденный менеджер, да? Решили начать управлять мной? Он улыбается, темной, нехорошей улыбкой. Забавная ты, конечно, дерзкая слишком, но как котенок. Царапаешься, совершенно не понимая, зачем и что за это будет. На первых порах прощу тебя. У тебя многое сейчас будет в первый раз. Учить придется. Мы перешли с тобой на «ты». Напомнить, при каких обстоятельствах? От его двусмысленных слов внутри все переворачивается. Самое странное, что помимо жуткого раздражения, его слова порождают необъяснимое волнение. Знаете, такое на грани. Мне словно бы хочется нарочно его провоцировать, нарочно ждать его реакции и... «Мне есть кем и чем управлять, Василиса. Лучше скажи мне, ты сама выбрала эту профессию? Это то, чем ты мечтаешь заниматься по жизни? Твое призвание? Я видел профессиональный фотоаппарат среди твоих вещей. Это хобби?» Я не хочу говорить ему, что мое призвание – это фотография. Не его это дело. Ровно как и выбор учебного заведения. Пошла, потому что прошла по баллам, потому что все идут. Дурацкие вопросы задает. «Зачем эти расспросы? Я вроде же не на допросе. Или все как в тюрьме? Хотя почему как? Я и так в тюрьме, в одиночной камере». Предпочитаю прервать этот диалог, отвернувшись к окну. «Ты разве в тюрьме? По-моему, ты отдалась мне ради того, чтобы туда не попасть». «Я и не на свободе. За все это время я первый раз вышла на улицу с вами. Понимаю, возможно, ваши женщины привыкли жить только дома, но я... Мне сложно. Я хочу учиться, я...» «Видишь, опять стереотипы и разница культур. Во-первых, наши женщины тоже не дети подземелья. Это нелепый стереотип, который ты сама прекрасно бы развенчала, вспомнив про мою сестру. Во-вторых, я не планирую держать тебя в заперти. Именно поэтому мы сейчас здесь. Я тебе уже говорил про уместность. Так вот, мы в нужном месте. Хочу, чтобы тебя все увидели здесь, со мной». От его слов внутри почему-то начинает клокотать. С одной стороны, мне страшно, с другой... Не знаю, что с другой. Сложно пока понимать эти эмоции. В ресторане почти никого, и мы в отдельной кабинке. Алихан хмыкает над моей наивностью. «Ты не в Москве, Василиса. Хотя и в Москве у многих заведений то или иное реноме. И уважающий себя мужчина свою женщину не приведет туда, где обычно собран весь эскорт. Здесь у каждого места свое значение. Потому и говорю, что в том ресторане, в вашей компании, появляться было нельзя. Ты просто не понимаешь масштаба последствий, если бы тогда я не понял, что ты не шлюха, и приказал вас не трогать. То же самое и здесь. Здесь тоже люди определенного круга. Поверь, достаточно, чтобы увидели и усекли, что ты...» Последнее он не договаривает, и мне чисто интуитивно вот от этой самой недоговорки становится очень не по себе. Нервно облизываю губы, и это мое действие не остается без его внимания. Горячий взгляд теперь стекает на мою грудь, плотно обтянутую шелком платье. Даже в таком скромном наряде чувствую себя перед ним раздетой. И что это за мужчины за такие, эти кавказцы? Почему умеют посмотреть так, что внутри все переворачивается, и сразу вспоминаешь, что ты женщина, всего лишь женщина? «Десерт заверните с собой», — говорит он жестко официанту, а у меня по телу дрожь. «Мы явно планировали провести здесь дольше, чем проводим». А я вдруг отчаянно боюсь сдвигаться с места, потому что не знаю, чего ждать после нашего диалога почти на повышенных тонах. «Поехали. Дома сделаешь нам чай». К пакету не притрагивается, явно давая понять, что завернутую еду на вынос должна брать я. Как же бесит его показная доминантность. Обратно едем тоже в тишине. И мне вдруг очень грустно, что я потратила драгоценное время на свежем воздухе на разборке с ним, вместо того, чтобы наслаждаться красотой моря и его ароматом. Здесь оно особо терпкое, пряное, пахнущее свежестью и солью. Раньше мы выезжали к морю с семьей, еще когда папа был жив. Пару раз в Турцию, один в Египет, в Крым и Сочи почти все детство. Но только здесь я почувствовала, что море, оказывается, имеет такой сильный аромат, особенный. Здесь оно словно бы живое. Путь с паркинга до двери в лифте снова проходит под его внимательный взгляд. Заходим внутрь. Я делаю пару шагов в сторону спальни, чтобы снять с себя, наконец, слишком нарядно-помпезное платье и опять зарыться в мнимый уют домашнего костюма, но не успеваю, потому что чувствую его руку на животе. «Не спеши», — шепчет хрипло.